Доселе пустой, полутемный храм стал наполняться обиженными. Никто из них не лез мне на глаза, а тихо подходил и незримо становился или позади, или сбоку. Они наблюдали за моим сердцем и за мной, припавшим к холодному камню в приступе покаяния. «Прости, я загнал тебя, как азартный хозяин загоняет свою единственную лошадь. Загнал не с радостной вестью к людям, не с дымным факелом близкой опасности. Пока я каялся так под глухие всхлипы органа, с моим сердцем начали происходить странные превращения. Оно стало похожим на сморщенный лошадиный эмбрион с поджатыми ножками в копытцах, с откинутой мордочкой в оскале издыхания. Помня о стоящих позади и ждущих от меня покаяния перед ними, я даже обрадовался этой наглядности. Видите, я не жалел своего сердца, а вы-то что хотели от меня? Тогда стоявшие позади меня качнулись в мою сторону и воскликнули с непонятным для меня вздохом облегчения. «Признался! Признался!» На миг возглас этот заглушил звуки органа и, затихая, стал подниматься к солнечным витражам купола, где повторялся торжествующим эхом «Признался! Признался!» С Пушкиным на балу. «Знаю, знаю, есть опасность, хотя и во сне, оказаться похожим на Хлестакова, который, как помните, похвалялся, что он с Пушкиным на дружеской ноге. «Ну что, брат Пушкин?» «Да так, брат», — отвечает бывало. «Так как-то все». Однако что делать? Сон — не выдумка, не фантазия разгоряченного ума, а реальность души, с которой надо считаться. Сон распахнул передо мной свои крылья прямо на великосветском балу в момент, когда после очередного танца мы снова сошлись с Пушкиным и в ряду других пар пошли по вытянутому кругу мягко освещенной дворцовой залы. В золотых гнездах хрустальных люстр горели восковые свечи, и падающий от них ничем не замутненный свет делал лица особенно четкими. В то же время близость людей, идущих по кругу, казалась призрачной. «Ну, как тебе пришлась княжна Урусова?» — весело спросил Пушкин, скосив на меня оливковый глаз. «Княжна Урусова?» — переспросил я. «Милый, да ты совсем ошалел от ее красоты!» Чем-то довольный воскликнул он и громко засмеялся. Пушкин был еще совсем молодой и совсем не похожий на все портреты, когда-то виденные мной. Ни Тропинина, ни Кипренского, ни мой собственный, нарисованный в детстве. У Тропинина ракурс пушкинского лица такой, что делает его при пышных баках почти скуластым, возвышенно фундаментальным. И странное дело, именно эта возвышенность и фундаментальность продиктовали художнику такую драпировку, как домашний халат, пышный шарф, сделавшие фигуру великого поэта более основательной. Пушкину было тогда 27 лет. Он уже написал Бориса Годунова. Словом, художник привел в соответствие внешний облик поэта с его славой, что отметил и сам Пушкин. «Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льстит». Теперь я видел Пушкина еще более молодым и настоящим. Во фраке он был гармоничней и грациозней, если и грациозность не путать с вертлявостью, как часто делают в наше время. Фрак как-то особенно подчеркивал его идеальное телосложение, а в этих случаях нейтрализуется фактор роста. Высокий может показаться обычным, а низкорослый, наоборот, высоким. Пушкин ростом был намного ниже меня, но я этого не замечал. Он был подвижен и вроде бы даже развязен, в стиле светскости, как будто находился в состоянии сдержанного опьянения. Лишь мимолетные порывы выдавали его импульсивную натуру. «Княжна разборчива», — поиграл он пальцами у головы, «а между тем я видел, как она тебе благоволила». При этом жесте кудрявая, я бы сказал, вольно кудрявая голова его на мгновение застыла. Пальцы руки его, подвигавшись, тоже замерли, а потом легко опали, как длинные лепестки какого-то бледного цветка. Тут я еще раз уличил Тропинина, хотя мне и по душе была пушкинская рука, им выписанная, полнокровная, почти мужицкая. В действительности же, то есть во сне, она была узкой. Длинные пальцы делали ее похожей на женскую. О, эта пушкинская рука еще разыграет меня. Лишь приглядевшись, я заметил в гармоничном облике моего любимого поэта изумительные контрасты. Когда он откинул свои каштановые волосы и на мгновение замер, Мне рельефно, именно рельефно, открылся его крутой, нервный, именно нервный лоб мыслителя-аскета с узким смуглым лицом и непышными баками. Будь у него тонкие губы при узком носе, действительно приплюснутом на конце, это был бы классический образ иезуита. Но, слава богу, у него были добротные, чувственные, больше того, неустрашимые губы. Тут Тропинин не погрешил, особенно в улыбке и смехе, а они царили на пушкинском лице.